Глава 33. Вероника. Веский повод отправиться домой я всё-таки нашла. Причём уже на следующий день после нашего откровенного разговора, пока мы с Мэттом упивались обществом друг друга, совсем незаметно подкрался канун Рождества. Этот тихий семейный праздник я всегда проводила дома с мамой и Аланой. Ясное дело, подруга к нам в гости в этом году не пришла. Но я не собиралась делать исключение и проводить этот вечер в каком-то другом месте. Поэтому, как бы того ни хотелось, выбраться из квартиры Мэтта в реальность всё-таки пришлось. Естественно, я пригласила его поехать со мной. Но он отказался, так как тоже не хотел оставлять свою маму на Рождество одну. И, по правде говоря, в итоге я была рада его отказу. Ведь, согласись он провести праздник со мной, ему пришлось бы весь вечер созерцать мою перекошенную физиономию из-за присутствия папы. Все эти дни, что я проводила с Уокером, отец зря времени не терял и успел переехать к нам. Ещё не войдя в дом, я ощутила его присутствие, когда заметила в вечно пустующем гараже его машину. Новую. Не ту, в которой я сотни раз ездила с ним и на которой папа когда-то учил меня водить. В доме же я наткнулась на несколько нераспакованных коробок с вещами, а минуту спустя и на самого отца. Он был взлохмаченный, в домашней одежде. Такой родной и в то же время до жути чужой. Он находился в гостиной, где несколько лет назад я поймала его с поличным. И как ни в чём не бывало, устанавливал ёлку всего в паре метров от того самого дивана, где на нём скакала уборщица. Сердце сжалось от злости, а затем сразу же треснуло, когда я встретилась с ним взглядом. «Ронни», обернувшись в полголоса, произнёс он моё имя, рассматривая меня так скрупулёзно, словно хотел разглядеть каждую чёрточку и морщинку. В отличие от меня, папа был очень рад меня видеть. А ещё он явно хотел мне много чего сказать. Но я не дала ему такой возможности. И сама не проронила ни слова. Желая избежать бессмысленных ссор в праздничный день, я вылетела из гостиной и поспешила спрятаться в своей комнате. Мне было нужно время побыть наедине с собой, чтобы суметь осмыслить тот факт, что теперь мне придётся ежедневно сталкиваться с болью из прошлого, каждый раз пытаясь сдержать в себе гнев и ненависть к отцу. Сказать, что эта задача для меня была не из простых, ничего не сказать. Рождество прошло в крайне напряжённой атмосфере. Мама с папой то и дело пытались включить меня в их беседу, но я ограничивалась лишь односложными ответами и всё дождаться не могла, когда наш семейный ужин подойдёт к концу. Продержаться без колких высказываний мне помогла лишь немая мольба в мамином взгляде и её яркая улыбка, которую я не видела ни после одного из её свиданий с другими мужчинами. Она действительно любит папу, без вариантов. И любит настолько, что искренне сумела простить ему то, что я никогда не смогу простить. Хотя я ведь тоже его любила. Очень сильно. Отец для меня с самого детства был героем, защитником и самым лучшим мужчиной в мире, который одним осенним вечером вдребезги разбил мне сердце. И ему не удастся его склеить. Пусть даже не старается. Для меня папа мёртв. Мне лишь нужно научиться выдерживать постоянное присутствие его призрака в нашем доме. И ради мамы я научусь. К счастью, Новый год мы с Мэттом встретили одни в нашей берлоге, в которой тоже поставили ёлку, и придали квартире праздничного уюта. Опять заказали кучу вкусной еды, от души напились шампанского, в полночь вышли на балкон и в обнимку наблюдали, как над центром Спрингфилда пестрят фейерверки и происходит грандиозное световое шоу. А на следующее утро отправились на городской каток, где я больше падала, чем каталась на коньках. Радует, что ничего себе не поломала. Но ноги и пятую точку себе занятно покрыла синяками. Однако вся боль от падения и множество ушибов стоили того, чтобы потом кайфовать от нежных лечебных манипуляций моего личного доктора. Мэтт зацеловал каждое повреждённое место, а после так активно втирал в них мазь, что ненароком возбудил нас обоих и перевёл моё лечение в горизонтальную плоскость. Секс у нас с ним. Ух, даже слов верных не подобрать, чтобы чётко передать весь спектр моих ощущений, как физических, так и моральных. Мы с ним словно созданы друг для друга в этом плане. Хотя не только в этом. Просто разговаривать часами, гулять и проводить время мне тоже доставляет несказанное удовольствие. С каждым днём я всё больше узнаю его. Всё сильнее в него влюбляюсь и всё меньше переживаю о том, как реагирует Алана на мои отношения с Уокером. После того разговора в жизни мы с ней нигде не пересекались. Ведь в универ во втором семестре ходить практически не надо. Но я уверена, что Лана, так же, как и я, заходит время от времени на мои странички в соцсетях, где я чаще всего свечусь с Мэттом. Злится ли она на меня? Грустит? Обижается? Или, может, уже успокоилась и поняла, что не я одна виновата в нашей ссоре? И что, в принципе, это она совсем перестала ценить нашу дружбу, а не я? Не знаю. Мне остается лишь гадать о том, что происходит в голове у Аланы, потому что по ее сторис, в которых она то и дело веселится со своими подругами-черлидершами, видно, что внешне она чувствует себя превосходно. Никакой грусти и беспокойства я в ней не нахожу. Лана продолжает жить беззаботной жизнью так же, как и жила все то время, пока я переживала за нее и скрывала свои чувства от Мэтта. Обидно ли мне осознавать это? Конечно, обидно. Что уж тут скрывать? Мне больно принимать то, с какой завидной легкостью она вычеркнула меня из своей жизни. Но мне нужно постараться тоже двигаться дальше, прекратив хранить в себе глупую надежду, что Алана осознает свои ошибки и придет мириться. Этого не случится, как бы ни случилось сотни раз до того, когда я не сдерживалась и первая делала шаг к примирению. Но не в этот раз. Сейчас, как никогда прежде, я должна сконцентрироваться исключительно на себе, своих карьерных целях и желаниях, большая часть из которых связана с Мэттом. А его желание связано со мной. Я это знаю, вижу и чувствую каждую секунду рядом с ним. Даже когда Уокер ничего не говорит, а просто смотрит на меня. В его счастливых глазах я вижу свое отражение и понимаю, что он стопроцентно разделяет мои чувства и крайнюю необходимость быть друг с другом как можно чаще. Да и будь оно иначе, Уокер не стал бы раз за разом провоцировать меня перетаскивать все больше моих вещей из дома к нему в квартиру. Причем он умудрился добиться желаемого как-то незаметно для меня. Я и оглянуться не успела, как в середине февраля его шкаф на 70% оказался забитым моей одеждой. В ванной вся нижняя полка моими кремами и другими девчачьими принадлежностями. А я стала все реже появляться дома из-за необходимости взять что-то из вещей. Даже над романами я работала постоянно у Мэтта, в комнате, которую он мне выделил специально для моего уединения. Еду он готовил сам или же заказывал из ресторанов, так как однажды лично убедился, что я не врала, сказав, что в готовке настоящий профан. Я умудрилась сжечь мясо до углей, даже когда стояла рядом со сковородкой. Дым и запах гари разлетелись на всю квартиру, а всю еду пришлось выбросить в мусорник. Кулинария действительно не моё. Я всегда любила только кушать, но не готовить. И благодаря прислуге в доме и маме, обожающей торчать часами у плиты, у меня не было нужды учиться. Вот я и не научилась. От слова совсем. Однако этот мой недостаток, как и многие другие, никоим образом не стал для Мэтта причиной изменить свое решение о совместном житье. И этот хитрец сделал все так, чтобы я сама не заметила, как переборола свои страхи и переехала к нему. И огромное ему спасибо за это, ведь я не пожалела о переезде ни на секунду. Наоборот, я быстро вошла во вкус жизни вне родного дома, и все нарадоваться не могу, что теперь каждую ночь засыпаю и просыпаюсь в жарких объятиях любимого человека. Особенно учитывая, что после окончания новогодних каникул мы с Мэттом больше не сможем себе позволить целыми днями валяться в кровати и бездельничать. Пусть в универ ходить не надо, но дипломные работы сами себя не напишут. Плюс Уокер продолжает посещать баскетбольные тренировки и ходить работать в офис Future Walk, что отнимает у него почти все свободное время. А я из-за отсутствия учебы опять возобновила стажировку в Spring Times, где очень надеюсь смогу остаться работать и после выпускного. В яром стремлении из практиканта перерасти в штатного работника я действительно каждый день выкладываюсь там по полной. Иногда настолько устаю от бесконечного потока мелких дел, которые мне дают работающие там журналисты, что заваливаюсь домой еле живая. Серьезно, бывают дни, когда я, еле волоча ноги, добираюсь до кровати и моментально отключаюсь. Просыпаюсь ненадолго, лишь когда чувствую, что Мэтт улёгся рядом и прижал меня к себе. Иногда снова засыпаю, а иногда немного разговариваю с ним, желаю узнать, как прошел его день, и поделиться, как прошел мой. Несмотря на то, что из-за усталости пересказ дня дается мне с трудом, я делюсь с Мэттом всеми событиями с радостью и удовольствием, чего нельзя сказать о нем. В голосе Уокера не слышно ни крупицы счастья или удовлетворения от проделанной работы. Он просто сухо перечисляет то, чем занимался Future Walk, и спешно меняет тему. После его печального рассказа об отце, я понимаю, почему Мэтт так категорично настроен исполнить его мечту. Но чёрт, я никак не могу принять его выбор, сколько ни стараюсь. Не получается. Я же вижу, что он не горит желанием посвящать себя семейному делу. Он не отправляется в офис с таким же восторгом, с каким это делаю я. Он ни разу не рассказывал о журналистике с тем воодушевлением, с каким описывал, как снимал, монтировал и создавал спецэффекты в одном из видеороликов, которые я видела в его папках на компьютере. А их много, гораздо-гораздо больше, чем я нашла в интернете. И все они в самом деле сняты и отредактированы на высоком уровне. Даже и не подумаешь, что их делал любитель. А буктрейлеры на моей книге, которые Мэтт создал на досуге, вообще заставили меня верещать от восторга. Впрочем, как и моих читателей. Мэтт настолько четко передал сюжет и атмосферу истории, что я аж обалдела. Пересмотрела их раз 100, и с каждым разом все больше осознавала, насколько Уокер талантлив. Ему стоило в Академию кинематографии поступать, а не на журфаке штаны просиживать, что я ему неоднократно и повторяла. Но, увы, в ответ каждый раз получала настоятельную просьбу замять этот разговор. А я не могу замять. Мне хочется, чтобы Мэтт ходил на работу как на праздник, а не как на каторгу. Мне до жути обидно, что он растрачивает свой талант, исполняя мечту отца, который даже не узнает об этом. Я искренне не понимаю, почему мисс Уокер не пытается отговорить сына от этого бессмысленного, никому не нужного самопожертвования, а наоборот — поручают ему все больше и больше заданий. Глупо надеюсь, что Мэтту ни с того ни с сего понравится их выполнять. Зачем это надо, если и без объяснений понятно, что этого не случится? В уме не укладывается. Как и то, почему подонку Алексу без проблем позволено шляться неизвестно где и жить в свое удовольствие на семейные деньги, а Мэтт должен отдуваться за них двоих. Меня бомбит от этой несправедливости. Еще больше бомбит от бездействия и слепоты миссис Уокер. А также от какой-то неравной любви к сыновьям. Временами меня так рвет от желания нагрянуть к ней с визитом и высказать все, что я о ней думаю. Но благоразумно сдерживаю себя, так как не хочу усугублять наши отношения еще больше. Хотя о каких отношениях я говорю? Их нет. То неудачное знакомство с ней до сих пор является нашим единственным общением. Мэтт неоднократно предлагал поехать в гости к маме. Но я каждый раз находила причины не делать этого. Не только потому, что не горело желанием вновь встречаться с этой высокомерной особой, но и потому, что действительно была занята. Дипломная работа, написание книги и стажировка отнимают у меня очень много времени и сил, поэтому свободную минутку я предпочитаю провести с Мэттом или со своей мамой. С миссис Уокер постараюсь наладить контакт, когда мой график будет менее загружен. И я несказанно благодарна Мэтту за то, что он не торопит и не давит на меня сейчас, понимая, что вся концентрация моего внимания направлена на карьеру. «Майлз, тебя босс вызывает?» Повесив трубку, одна из журналисток отвлекает меня от очередного порученного мне задания. «Хорошо, миссис Рок в своем кабинете или все еще в конференц-зале?» Уточняю я местоположение своей наставницы. «Нет, ты не поняла. Тебя вызывает не она, а главный редактор». «Главный?» Сердце пропускает удар от сиюминутного волнения. Еще ни разу за всю мою стажировку меня не вызывал сам руководитель газеты. «Да, 30-й этаж. Двери в ее кабинет не заметить не сможешь. И не тормози. Доделаешь все потом, а сейчас иди к ней. Она не любит ждать. И я однозначно не заставлю ее это делать. Мигом подрываюсь с кресла и направляюсь к лифту, с каждым шагом все больше ощущая, что не иду, а прямо-таки парю над землей. Не знаю, как это объяснить, но несмотря на нервозность перед встречей с главным редактором, интуиция подсказывает, что она вызывает меня не для разговора об отстранении от работы в газете. На это просто нет причин. Я действительно очень старалась. Во время каждой стажировки задницу рвала, без промедлений выполняла все, что мне говорят, и постоянно получала похвалу от всех журналистов. Я должна получить здесь работу. Обязана. Потому что заслужила, как никто другой. Я искренне надеюсь, что глава газеты вот-вот подтвердит мое мнение.